все происходило как будто беспричинно. И Евграф никак не мог понять, почему люди внезапно скоплялись у пристани, в страшных усилиях прокладывали дорогу несчетным своим мешкам к буксиру, а буксир отваливал без сигнала, выходил на середину рукава, вдруг переставал работать, и его несло течением на баржу. Он проламывал барже борт, потом приставал к другому буксиру и спускал пары. Тогда водолив на барже орал в рупор, что баржа тонет, и требовал, чтобы ее отвели в затон. А с буксира отвечали, что, мол, поздно, что пары спущены, и зачем-то надо мыть котлы. Народ с мешками бежал к тому месту, куда причалил буксир, и через час вдруг оказывалось, что котлы мыть не будут, и снова разводили пары. Баржа к этому времени ложилась на бок. Водолив с семьей выгружался на дощаник, перевозил мешки на берег, шел к буксиру и пил с матросами нардяк, самогон из арбузов. Одним надо было ехать вверх, другим вниз, третьи ждали перевоза. В великой путанице кто-то брал со всех деньги и хлеб, усаживал на пароход, и пароход отходил, чтобы пристать к соседнему дебаркадеру. Тут появлялись вооруженные. Силой ссаживали народ с парохода, арестовывали того, кто брал за билеты деньги и хлеб, и ничего не возвращали людям. А люди волокли свои мешки к другому пароходу, который неизвестно какой давал сигнал. По взвозу скатывался бледный от пыли броневик, ужасающе поворачивал пулеметные жерла в слепых бойницах, и с машины соскакивали обмотанные лентами краснощекие молодцы. Они закуривали, потом, бросив машину, шли в трактир пить чай. Там к ним подсаживались другие молодцы, примеряли на себя патронташи, щупали пулеметные ленты, а у реки на подножках броневика умащивались торговки и куцами-ножиками взрезали арбузы. Устало шло к закату прощальное осеннее солнце. Из пустынного острова плыл отчаянный зов, до которого никому не было дела. «Лодку! Лодку!» 2 дня Евграф терпеливо приглядывался к суматохе. На третий он понял, что терпел не понапрасну. В толчее взвозов он разглядел малиновые околыши. Было ясно, что казаки целят туда же, куда он, на луговую сторону, в Заволжье, в степь. Пестрые толпы пехотинцев, перемешанных с киргизами, уральцами, на лошадях скопились этим днем у пристаней. Кавалерия рыскала за фуражом, пехота — за хлебом. Казалось, что начался погром. Киргизы порубили канаты косоушки, которой почему-то мешало погрузиться на баржу. Косоушка заплыла за пристань и раздавила несколько лодок. Когда из щели между бортов стали выплывать раздробленные доски и щепа, спохватили самольчугане, сидевшим с удочкой в одной из лодок. Стали отводить косоушку в сторону. Тогда вместе с досками выплыла удочка мальчугана, а от него самого не осталось и следа. Но за бестолочью требований, криков, приказаний и несчастий неожиданно проглянул порядок. К вечеру обнаружилось, что фуражу и довольствие запасено вдоволь, лошади погружены на баржу, люди имеют какие-то пропуска, что неподалеку дожидается какой-то буксир под парами, и на верхней его палубе, подложив под себя коврики, сидят и молятся на закат татары. Вместе же все взятое с лошадьми, довольствием, баржей и татарами на ковриках имело даже название. И тут Евграф навострил уши. «Отряд товарища Карева», — звалась эта смесь кавалерии с пехотой. И в голове ее стоял уральский казак, красный атаман, товарищ командир Ростислав Васильевич Карев. Вот это имя Ростислав и это отчество Васильевич только и требовались Евграфу. Он поудобнее взвалил на спину свой сундук и пошел к пароходу. Буксир стоял третьим от пристани, отделенный обшарпанным пассажирским перевозом и наливной каспийской шхуной. На пристани толпились люди, и Евграф незаметно прошел на перевоз, с перевоза на шхуну. Она была много выше буксира. Пароход привалил к ней вплотную, сходни положены не были, сплюснутые кранцы из прутьев мерно поскрипывали о железный борт шхуны. Евграф спустил с борта ноги и приготовился спрыгнуть на буксир. Тут его недружелюбно окликнули. «Куда лезешь, шайтан?»